Как больно осознавать, что тобой интересуются только потому, что к тебе прилагается непонятный сдвоенный артефакт и ключ от двух миров. Я погрустнела, осознав, что адамант может быть таким заботливым вовсе не потому, что я ему нравлюсь, а потому, что я бесплатное приложение к силе и власти над двумя мирами. Эти мысли отрезвляли. Прогоняли розовый мечтательный туман из мозгов и заставляли смотреть на вещи строже. Не зевать. Рогатый обратил внимание на отравленную временем и тленом деревяшку в моих руках. «А-а-а, Дитт!» – протянул он. «Веселый городок, хоть и заброшен. В основном населен демонами. Можем поспрашивать у жителей насчет сдвоенного артефакта. Кто-нибудь обязательно должен быть в курсе». Я навострила уши. Неужели здесь можно раздобыть информацию об этом загадочном феномене? Замечательно. Только чувство ежа подсказывает мне, что не за бесплатно и явно не за простое спасибо жители этого славного города будут делиться инфой. Оплатить мне по-прежнему было нечем. Мы дошли до стоянки, и меня опустили на землю. С розовых хапалок я слезала с большим сожалением. Слишком тепло, слишком уютно и безопасно. Находиться бы в кольце его рук вечно, да нельзя. И авансов делать тоже не следует. Неправильно поймет. С его наивной детской простотой сразу полезет жениться и делать отпрысков. Демон всю ночь продрых без задних копыт, и теперь был бодр и весел. Его немного смущала новая светлая ипостась. Но он решил, что так круче, и в виде ангела мне он понравится больше. А вот ангел не спал всю ночь. Сочинял, писал, в общем, мучился человек. Теперь его на пожар не добудешься. В небесах уже полдень, демонический глаз солнца смотрит на тебя с небес, опаляя своим взглядом, а этот все храпит. Демон разбудил лучшего врага пинком ноги в бок. Лучше бы не будил. Никогда ему этого не прощу. Проснувшись и увидев нас, ангел набычился. Ему явно не понравилось, что мы стоим вместе, да еще так близко к друг другу. Крылатый женишок решил осчастливить меня, признаться в любви. Поэтому, встав, продрал глаза и принял авантажную позу. Достал на свет Божий ночное сочинение, заклепки, грубая кожа с цепями и шипами, пылающий гордость, стоящий, как петушиный гребень ирокез. Сердце мое дрогнуло, но только на миг. А дальше я терпела сколько могла, исключительно из уважения к Спасителю. И демон терпел. Дело тут было вовсе не в конкуренции. Возможно, рогатый надеялся, что в порыве благодарности во мне взыграет демоническая сущность. Я не выдержу и убью райского зануду. Крылатый трындел. Долго, мучительно, минут 10, нудно, монотонно, на одной ноте. Мы с белобрысым демоном превратились в соляные столбы. Небесная литература пугала, вгоняла в ступор. Когда, увенчанный шипами, кольцами, туннелями в ушах и прочим металлическим ломом ангел, на одном дыхании без какого-либо выражения, речитативом читает, это кошмарно, но страшнее содержание. В его сочинении, посвященном мне, проскакивали такие фразы, как «распустившийся бутон любви», «вспыхнувшая, как заря, надежда», «сорвать созревший взаимный плод и насладиться им» и так далее. Исписанный свиток доставал до земли. Это было проникновенно. Упакованный в крутой прикид демонический ангел читал нудный рэп про тычинки и пестики. Когда небесный зануда закончил терзать наши уши, мы с демоном перекрестились и дружно поморщились. А после адамант кинулся отстаивать мою честь в кулачном бою с ангелом. Мой хвост азартно болел то за одного, то за другого. Я скептически посмотрела на предателя, и охвосток решил сам собой поджаться. Демонстрируя послушание хозяйке, свернулся в спираль и сделал вид, что его нет. Стоило мне отвлечься, тут же снова выглянул из-за колен. Я пожалела козлорогого дядюшку. Воспитывать этих ненормальных – то еще занятие. Плюс эти контракты и договора. Наверняка у них в детстве и обед, и ужин проходил только после очередной драки и очередной подписанной бумаги. Да, меня, третью князь тьмы, просто-напросто не мог выдержать. Поэтому и отдал тем, кто морально прочней, людям. Суть драки бледного демона с темным ангелом была в непрекращающемся споре. Что надо делать первым – жениться или детей? Я усилием воли остановила свои глаза, уже наполовину воздетые к небу. Взяла в руку хвост плеть и пустила в ход. Пара щелчков по песку, и парни присмирели, разошлись в стороны. Ангел в сердцах шваркнул пергаментом о землю. «Но не могу я читать о любви, когда она...» Ангел кивнул головой на меня. «Здесь сверкает голыми коленками, на ум только одно лезет». «Ах, вот как!» Коварно протянула я, задрала нос к небесам и демонстративно повернулась, собираясь уходить. Немножко шантажа этому детоделу не помешает. Ангел должен осознать, что такое искренность и ответственность. Он вообще понимает, что после того, как он детей сделает, они на него же шеей повиснут. Ну и отлично. А мы идем жениться. В городе стопудово где-то церковь есть. Рогатый подхватил меня, положил через плечо и потащил в город. Вы бы видели обиженное лицо Диаманта. Да, демоняка оказался тестостеронистей ангела, а я полным тормозом. Только хотела толкнуть речь про отцовство и ответственность, чтобы отучить ангела бездумно делать детей направо и налево. Но мне подсказывало, что интрижек у этого города в Иракеза было тьмо-тьмущее, но не успела. Адамант невозмутимо шагал к центру города. Я терпеливо постукивала пальцами по мускулистому плечу, внутренне закипая. С каких это пор я трофей и переходящий приз? И с каких это пор так бесцеремонно можно со мной обращаться? Я посмотрела на хвост, но бесстыдник висел дохлой ленточкой, пораженный в самый корень, то есть копчик, властностью тестостеронистого демона. Но я-то еще была в своем уме и не влюблена ни капельки. Оставалось только объяснить собственному охвостку, который был в восторженном нокауте, что терять голову не следует ни при каких обстоятельствах. Хотя какая голова у хвоста? Безмозглый он. Адамант был здоров, как бык. Только умишком немного слаб, наивен, как ребенок. Все время просил жениться и краснел при поцелуях. Короче, воплощение стопроцентного мужчины. Вонюч, могуч, колюч, не очень умный, чтобы иметь возможность любить слабых женщин и быть мягким воском в их нежных руках. Идеальное сочетание для первоклассного самца. Но вот ангел был совсем другой. Хитрый, плаксивый, стопроцентный эгоист и бабник. Неутомимый ходок налево и направо тоже. В общем, заправский ловелас. Он тоже привлекал определенный сорт женщин. С таким не будет скучно. Сплошная романтика. Цветы, стихи, приятные неожиданности, пылающая страсть в постели и прочие вещи. Роман с подобным запоминается как самое интересное время в жизни. Но недолгое. Меня поражало такое различие в начинке при определенной внешней сущности. Теперь, когда они поменялись ипостасями, все как бы встало на свои места. Оба вышли из тени, показав то, кем они являлись на самом деле. Правда, это не означало, что и на Диаманта нельзя было найти управы. Чуть-чуть лести, капелька обожания, восторга и преклонения. Как результат, ангел в моих руках со всеми потрохами. И демон тоже. Что делать с ними, я не знала, но была уверена. Паре бесхозных мужиков всегда найдется применение. Особенно в походе и в битве со всемирным злом. Особенно, если ты слабая человечка, лишенная силы и магии. Мальчишками можно крутить направо и налево, как вздумается. Жизни они не знают. Росли аки цветы в теплых парниковых условиях ада. Возникал резонный вопрос. Что ж со мной родственничек так погано поступил, отправив на землю на усыновление, хлебать горькую долю сиротинушки, набивать шишки, да набираться хитрости и опыта? Да потому, что я – последний шанс этих ненормальных потусторонних сил увильнуть от тяжкой работы по мучению душ. То еще занятие – переливание из пустого в порожнее. Души-то бестелесные, мучай их, не мучай, им все пофиг. А вот душевные страдания, чувство вины, страх, незавершенное дело, да мало ли что еще. Вечность самотерзаний без прощения и искупления. Бррр. Никто такого не заслужил. Я единственный нефилим. Слово, вычитанное мной когда-то на игровом форуме. Наполовину демоница, наполовину ангел. Еще сколько-то во мне насыпано от человека. Не смогу завалить засевший в Тартаре ужас. Жить им всем под пятой насильника и душегуба. Не кривил душой подлый князь Враль. В кои-то веки говорил абсолютную истину. Можно таки сказать, резал правду матку. Осознала я все это, и тяжесть навалилась на мои плечи. Это уж действительно. Если не я, то кто же? И тут почувствовала на пятой точке большую лапищу демона. Словно угадав мое состояние, она успокаивающе похлопала по булочкам, мол, не волнуйся, все будет хорошо, и зло победим, и поженимся. Сил на злость уже не было, поэтому я решила покраснеть. Краска стыда вновь поползла покрывать мое тело. Черт рогатый, чтоб ему! Разгневанный ангел тащился за нами следом. Он злобно щурил глаза и что-то прикидывал в уме. Наверное, очередной план по моему соблазнению. Мы засели в трактире. Нормальный такой пустой трактир, с комнатами наверху. Ни хозяина, ни одного гостя или постояльца. Абсолютная пустота. Безлюдность и полный дзен. Едальня находилась на главной площади Дитта. Там же были гулкая опустошенная ратуша и громадный фонтан в центре, конечно же, не работающий. Удобно расположившись на деревянных скамьях за выскобленными столами, мы достали еду из своих заплечных мешков. Негодник-злодейка развел костер в большом камине, стал выпрашивать кости и куски послаще. Солнце медленно клонилось к закату, то есть демонический небесный глаз натурально закатывался под собственное веко, висевшее прямо в пространстве. Я начинала понимать. С этим городом что-то не так. По углам стали появляться странные тени. Они двигались, шевелились. В первоначально брошенном, абсолютно пустом городе стали зажигаться фонари. Он зажил своей призрачной жизнью, осветился огнями. Я вскочила и высунулась из дверей таверны посмотреть на фонари. Город Дит плыл в клубах невесть откуда взявшегося тумана, как лайнер, несущийся на всех парах, празднично сияя яркими огнями. Горели окна и проемы дверей, под каждой крышей, под каждым навесом висели десятки ламп и фонариков. Все они пылали разноцветными огнями. И никого. Бррр! Я хлопнула дверью и села на место. Но тут мир изменился. Послышались людские звуки, голоса, шарканье ног на пустых улицах. Мы вчетвером сидели на лавках, остолбеневшие, не понимающие, что происходит, и наблюдали за тем, как вокруг нас проявляются призраки людей. Проняло даже собаку. Уши непонимающе прижаты, три пары глаз шныряют по углам, вылавливая движение и шевеление. Огни вспыхнули ярче. Вот тяна! Оказалось, развалины города Дитта вовсе не заброшены, а полны томящихся здесь душ. Люди ходили, ели, пили, работали, занимались своими делами. Удобные лавки пришлось покинуть. За нашим столом группа людей в цветастых колпаках резалась в магические кости, при этом ожесточенно мухлюя. Мы пересели за другой стол, поближе к камину, наблюдая за творившейся вокруг нас вакханалией. Владелец таверны подошел к нам и приветливо склонился, положив перед каждым меню, вырезанное на грубой доске. Чего хозяева изволят? Выпивки, еды, комнаты. Заказали комнаты. Предварительно подравшись, их всего осталось две. Подписали контракт. В итоге деньги жадный трактирщик взял даже за собаку. Но я была не против. И поселила Фу в своей комнате. Вторая досталась лучшим врагам. В трактир набивалось все больше и больше народу. Становилось душно. Торговцы, балахонистые монахи, волшебники, преподаватели в четырехугольных шапочках с кисточкой и простой люд. Что-то было общее во всех этих людях, одетых в длинные мантии. Навеяло тоску и уныние, а вокруг них витал, щекоча нос, запах мела. Я открыла дверь и выглянула на улицу. Хотелось глотнуть свежего воздуха. Туман густел, улицы пустели. Разноцветные прежде фонари стремительно багровели. Последний прохожий, спотыкаясь и падая, бежал через площадь. Туман доходил бегущему до пояса. Грубо оттолкнув меня, он влетел в трактир, даже не поблагодарив за то, что я держала для него дверь. Остановившись на пороге, он затравленно обернулся и юркнул в толпу народа. Какие неучтивые души на этом круге ада! В абсолютной темноте адской ночи клубился туман, заполняя все пространство. В нем тонули башни, фонари, мокрая брусчатка развращенного города. Безмолвие накрыло проклятый град. Я вдыхала влажный воздух, наслаждаясь тишиной и безмолвием. Поведение местных меня удивило, но не насторожило. Вдали послышался грохот колес. Обычный звук, ничуть не страшный. Разрывая пелену тумана, по улицам несся черный экипаж. У двери остановилась карета, нарядная, с перьями по углам, с пестрым, в стиле ада, гербом на дверце. На треугольном щите, в завитках пламени, чертенята в котле варили грешников. Не оригинально для ада. Повозка была вся сплошь кровь и тьма. Никак по-другому этот стиль я не смогла бы охарактеризовать. Дверца интригующе открылась. Внутри мгла, ничего не видно. Только позади остановившейся кареты туман свивался кольцами и спиралями. Да сквозь белесую пелену горели кроваво-красные огни. С любопытством присматриваясь, я сделала шаг через порог. Из кареты показалась птичья нога. Я замерла на каменных ступеньках. «Дева!» — послышался певучий голос. «Я рада, что ты решила участвовать!» Из двери экипажа вылезла женщина с большой буквы. Яркая помада, густо подведенные глаза, пышная копна волос в тугих, жестких, как стальные пружины, кудрях. Полная высокая грудь, неистово сжатая корсетом. Китовый ус поскрипывал так, что сразу становилось понятно. Прелести не навечно в своем заточении. Когда-нибудь тесемки лопнут и... За спиной женщины высилось то, что поразило меня больше всего. Грязно-коричневого цвета, крылья нетопыря. «Участвовать? В чем?» – непонимающе проблеяла я, подозревая, что самой лучшей реакцией будет не глупый вопрос, а резкий старт и сверкающие пятки на горизонте. Чувствуя ежа, не переставая, верещала, оповещая меня, что я влипла снова. «В адских прятках!» Музыкально растягивая гласные, как будто собиралась петь в хоре, воскликнула пышно разряженная незнакомка. «Можно я пропущу этот круг?» Не надеясь на поблажку, спросила я, замечая краем глаза два десятка расплющенных о стекло человеческих лиц. Завсегдатые таверны таращились, разглядывая в окне меня и даму. Голова с черными, как смоль, кудрями повернулась в сторону оконь. Тени исчезли. Я не могу играть в какие-то детские салочки, когда так занята, — отрезала я, стараясь придать голосу суровости и жесткости. Князь, мой дядя, послал меня выполнить очень важное задание. Незнакомка присмотрелась ко мне, поняла, что я не просто блуждающая душа и не демоница, отчего спесь у нее поубавилась. Зато прибавилось любопытство и интереса. Хищный взгляд немигающих птичьих глаз остановился на мне, и женщина воскликнула. «Кто ты, дитя?» «Дама оперный диапазон. Ей бы Брунгильду на сцене играть. Зал бы был в восторге», — мимоходом отметила я. «И Оля Лазарева, бухгалтер. Иду заключать договор с тем, чье имя нельзя называть. Я, — зубы мои вскрипнули, — воспитанница князя лжи. Мадам Гарпия, княжна шестого круга ада и властительница города Дитта», — коротко представилась дама, услышав титул моего названного родственничка. Уважение в ее голосе прибавилось. Отцвет величия моего козлобородого родича как бы подсвечивал меня, превращая в важную особу. «Да!» — гласные в голосе вибрировали, как струны. «Твой дядя — князь всей лжи, самый уважаемый в наших кругах. Брешет так, что собаки заслушаются!» Дама загоготала громким каркающим смехом. За моей спиной хлопнула дверь. Две тени оказались на улице так же, как и я. Встав слева и справа. Мне не надо было оборачиваться, чтобы убедиться, кто эти двое. «Если он твой дядя, то я прихожу с тебе троюродной тетей», — воскликнула мадам Гарпия. «Вот те раз», — подумала я. «Мы все здесь в аду, друг другу родственники. Твой наставник навешал всем на уши лапши с три короба и спрятал тебя на земле. Ну, я рада, что ты вновь с нами. Семья должна держаться вместе». Мурлыкла дама и по-родственному вкрадчиво прижала меня к себе. Я думала, она меня задушит своими необъятными размерами. Помню тот чудесный осенний день. Демоница, взяв меня в охапку, ударилась в воспоминания. Светило жаркое солнце, температура поднялась, как в тропиках, а к вечеру пошел снег пополам с градом. Чудесное сочетание. Вскоре архангелы возвестили о твоем рождении. Нефилим. Получеловек, полуангел. Мессия. Призванный спасти нас всех. Тогда я, наверное, не буду участвовать, а займусь спасением ада, если вы не возражаете. «Я?» — переспросила Гарпия. «Нисколько. Но когда в городе зажигаются красные огни, начинается великая игра. Кто окажется в это время на улице, участвует в ней», — пропела меццо-сопрано Гарпия. Валилась в экипаж, сильно прижав рессоры своим весом. Хлопнула дверцей кареты. И прежде чем скрыться в тумане, бросилась из темноты. «Остерегайся, фурии!» Рука все еще безразлично помахивала мне на прощание из зашторенного окошка кареты, когда экипаж поглотил туман. Мы остались стоять в полном одиночестве на ступенях таверны. Что-то мне подсказывало, если я подергаю дверь, пытаясь вернуться в тепло, она будет заперта. В окно поскреблись. Фу, с тоскливой моськой елозил сопливым носом по окну. Сталкивался головами, скашивал на сторону глаза, пытаясь меня разглядеть. Я погладила пса через стекло. Три лба с глухим звоном стукнулись о преграду. «Так, мальчики», — спросила я у своих спутников. «Кто из вас знает, что это за игра такая?» «Простейшие салочки», — отозвался один из них. «И чем салят?» — с энтузиазмом поинтересовалась я. «Когтями». В небе раздались резкие хриплые крики. Злобный клёкот и шум крыльев. «Прячемся!» — скомандовал демон. Мы прыснули в рассыпную. Там, где мы только что стояли, разрывая когтями туман, пронеслась гигантская птица. Я шарахнулась влево, побежала наугад в первую попавшуюся сторону. Наткнулась на нечто в тумане. Холодный камень. Я забилась между двумя бесформенными кусками гранита. Единственное, что было мне известно, я где-то на площади. Белое марево поглощало часть звуков. Дезориентировала в пространстве, решала смелость и таила в себе пернатую опасность. Колокол на пустующей ратуше отбил полночь. Эта женщина-птица села на башню, задев звонарные веревки. В вышине хлопали крылья. Фурии летали над площадью, выискивая зазевавшихся прохожих, чтобы поиграть с ними в прятки, найти, осалить когтями и клювом. Туман налетал на город рваными клочьями, то превращаясь в непроглядный белесый кисель, то в еле заметную дымку. Подул ветер. И я вздрогнула. Рядом со мной из полупрозрачной кисеи вынырнула фигура. Присмотревшись, я выдохнула. Статуя Тритона. Я в центре площади у фонтана. Рядом поребрик и заколоченный сгнившими досками колодец, уходящий глубоко вниз. Надо мной захлопали крылья, зашуршали перья. На возвышающуюся на добрых 4 метра чашу фонтана села фурия. Наполовину она была обычной женщиной. Ниже тело покрыто перьями, заканчивалось оно внушительными орлиными лапами с когтями. Рук не наблюдалось, а за спиной коричнево-серые нетопырьи крылья. Я метнулась к каменному мужику, вцепилась в ручку кувшина и замерла в пафосной позе, изображая из себя неживой предмет искусства. А что? Я тоже мраморное изваяние и помогаю подводному жителю лить воду. Женщина-птица крутила головой, как сова, осматривая окрестности, и не смотрела вниз. Смах крыльев, спирали потревоженного тумана, оброненное перо спланировало к моим ногам. Я осталась в гордом одиночестве, не считая чешуйчатой статуи. Сквозь стену тумана до меня донесся шум боя, хищный клёкот разозленных фурий, созывающих своих товарок. Кто-то прятался слишком плохо, и его нашли. Я очень надеялась, что это не один из моих женишков. Не то чтобы я боялась потерять своих ухажеров, просто как-то уже привыкла к ним, свыклась с присутствием рядом, поддержкой, немым обожанием и защитой. Тень скользнула ко мне из-за пелены тумана. Я шарахнулась в сторону и перевалилась через борт фонтана. Фурия пролетела мимо, не заметив меня. Голова женщины-птицы была устремлена в сторону потасовки. Ее привлекал шум драки и возможность напиться крови в волю, наесться парного мяса, отрывая куски острыми игловидными зубами прямо от еще живой добычи. Ею не интересовала такая мелочь, как я. Ко мне неслышно подошли и схватили за предплечье. Я вздрогнула и обернулась. Фух, это всего лишь диамант. Но рука ангела сдавливала сильнее, перекрывая поступление крови в руку. А глаза смотрели, не отрываясь, впивались, будто зубы фурий. Вглядывались, стараясь найти ответ. «И?» — шепотом спросила я. «Что случилось?» Но ответа не последовало. Вместо этого такой же пристальный взгляд. Скрипнула кожа, и диамант сделал широкий шаг вперед, одновременно наступая на меня и толкая. Невольно я шагнула назад. Древесина под пяткой хрустнула, я перестала чувствовать опору под ногами и ладонь, державшую меня за предплечье. Мир полетел в туманное небо, а мировоззрение разбилось вдребезги. Предательство! Вот что означал этот пристальный взгляд. Камень царапал кожу. Ноги скребли по стенке бездонного колодца и не находили опоры. Тень с расправленными крыльями, окутанная бледной, как смерть, кисеей, стояла и смотрела на меня. В тумане ярко-кровавым пятном выделялся иракес. «Помоги!» – прошептала я, уже ни на что не надеясь, но все еще не желала верить в вероломство одного из членов нашей группы. Интересно, он сам это придумал или его козлорогий науськал? Нога в кожаном ботинке с рифленой подошвой показалась в поле моего зрения. Медленно, так, чтобы я успела разглядеть, и встала рядом с пальцами. Ангел не смотрел на меня. Он прислушивался к далеким звукам битвы. Адамант отбивался от стаи фурий. «Птички довершат, что не смог я!» — раздался голос в темноте. «У меня есть задача поинтереснее. Ну как? Передашь мое владение свою руку, сердце и почки?» «Он действительно считает, что его шантаж поможет?» «Не понимаю!» — с кряхтением ответила я ему, еле-еле удерживаясь. «Чего ты добиваешься? Ведь у тебя нет шанса!» «Справедливости!» Сквозь зубы прошипел до невозможности изменившийся диамант. Теперь ему очень шел его прикид. Наказание было не в том, что у потусторонних существ поменялась сущность. Возмездие в том, что истинное нутро каждого выходило наружу. Всплывало на поверхность со всеми тайными мыслями и заветными желаниями. А это было пострашнее самых жутких страшилок. Трон по праву должен был принадлежать мне. Все было спланировано заранее. И все бы получилось, если бы не родилась ты. Взгляд ангела был безумен, его глаза шарили по моему лицу, сомневаясь, что он понимал, что делает в этот момент. «Если я устраню тебя, все вернется на место!» Дикая улыбка появилась на его лице. Я разжала пальцы и полетела вниз.